Глава 8. Ночью Стэн проснулся от страшного, душераздирающего крика. Кричала Кенни. Стэн сразу догадался, в чем дело. Укол ядовитой иглы. «Кип-диагноз! Полная активация!» — крикнул он, бросаясь к Кенни. «Код 220657!» Стэн был уже возле Кенни. Все ее тело сгибалось, она стонала, лицо перекосилось, по телу пробегали судороги. Стэн схватил ее руками и попытался прижать к постели, чтобы она не ударилась головой. «Шати, синтезируй лекарство! Быстрее! Она умрет! Активируй меддок и биосинтезатор! Память, память копируй!» — крикнул он, напуганный до смерти Шати. Она сидела в углу, поджав под себя ноги, и с ужасом смотрела на свою подругу. Она не могла даже пошевелиться. «Ты что, оглохла? Не сиди как идиотка, делай что-нибудь!» Стэн продолжал бороться с Кенни. Она сделалась невероятно сильной и легко сбросила его на пол. Стэн хотел было снова броситься к ней, но не успел. Кожа на теле Кенни начала разрываться. Во все стороны фонтаном ударила кровь. Сквозь мышцы и ткани начали вылезать кости и органы. Потом кровь начала быстро высыхать, превращаясь в сухой, коричневый порошок. Тело тоже за несколько секунд сильно сплющилось, потемнело, высохло и рассыпалось на части. Все, Кенни умерла. Стэн сидел на полу и тупо смотрел на коричневые куски, которые минуту назад были живым человеком. В чувство его привел голос кип-диагноста. «Диагностика завершена, лекарство готово». «Что? А-а-а!» Стэн, непонимающе, завертел головой. «Лекарство? Да иди ты!» Он поднялся на ноги, посмотрел прямо перед собой. Он был растерян и не знал, что делать. На останки Кенни и белую, как стена, Шати он не смотрел. Потом у него появилась одна мысль. Он подошел к боксам с оружием. Шати молчала и напряженно следила за ним взглядом. «Значит, вот так», — угрюмо проговорил Стэн, перебирая свой арсенал. «Значит, вот как». Стэн чувствовал, как его переполняет злоба. «Ясно», — медленно проговорил он. «А, вспомнил, что не давало мне покоя». Он все еще не смотрел на Шати. По ее лицу текли слезы, но она их не вытирала. «Я когда шел к вам, тогда я еще не знал, что встречу вас. В общем, я нашел лагерь и медоборудование. Я помню, что подключил Джему к кип-диагносту и остался ждать, когда прилетит корабль. А потом, словно провал в памяти, очнулся в лесу с Джемой на спине. А тут вы. Вот как ты все это объяснишь? Я ничего не понимаю». Шати в ответ только покачала головой. Она была в шоке. «Вот и я думаю, что бы это все значило?» Стэн взял плазменный излучатель с подствольным аннигилятором. «Вот это подойдет, то, что нужно. Местные твари оценят». Он оскалился и направился к выходу. Остановился в проеме, посмотрел в темный лес. «Бортовым системам поле тут и тут», — глухим голосом приказал он. «Охотник, следи за флангами». Стэн направил излучатель в сторону леса и выстрелил направленным зарядом в темноту, наполненную ночными звуками и шорохами. Сначала ничего не происходило, но через несколько секунд в темноте появилось багровое свечение. Оно разрасталось, становилось все ярче и двинулось в сторону от модуля. Земля, деревья, все, что было над землей и под землей, сгорало, плавилось и испарялось под действием высокой температуры. Через минуту перед Стэном была уже ослепительная масса расплавленного вещества, которое все уничтожало и сжигало. На лице Стэна появилась довольная и злобная улыбка. «Ну как? Нравится? Чтобы знали, с кем связываться!» Он выстрелил еще один заряд. Волна раскаленного вещества начала сметать все на расстоянии до 1 километра. Шансов уцелеть в этом аду не было ни у кого. Все вокруг пылало, гудело, воздух дрожал от невероятного жара и высокой температуры. Генераторы поля работали почти на максимуме своей мощности. Стэн смотрел на пылающий лес и наслаждался тем, что видел. «Ну, что теперь скажете? Не жарко?» — процедил он. «Это все зря», — тихим голосом сказала Шати. Она понемногу приходила в себя. Стэн невольно вздрогнул, повернул голову. «Ты уничтожил их здесь. Но не уничтожишь по всей планете, они везде», — продолжала Шати бесцветным голосом. Она не могла поверить, что Кенни больше нет. Да, они ее восстановят, когда вернутся домой. Да, загрузят память, но это будет не сейчас, и она все равно будет немного другой. Знаю. Но мне стало легче. Стэн повернулся к открытому люку спиной. «Утром уходим. Ее берем с собой», — он кивнул на капсулу Адонары. Ночь прошла спокойно и без приключений. Утром Стэн проснулся от легкого прикосновения. Над ним склонилась Кенни. «Да, это была она». «Кенни?» Стэн резко сел. Кенни не успела отклониться, и они больно стукнулись лбами. Девушка чуть не упала и, потирая рукой лоб, поморщилась от боли. «Ты? Ты?» Стэн не верил своим глазам. «Это как же такое может быть? Шати, ты спишь?» — крикнул он. «Посмотри! Кенни!» — он хотел сказать «жива», но сдержался. Шати не спала. Она с ужасом и изумлением смотрела на свою ожившую подругу. Стэн вскочил на ноги и уставился на девушку. Кенни выглядела точно такой же, как до страшных событий, которые произошли с ней накануне. Он уже хотел было подойти ближе и ощупать ее, как лицо девушки начало меняться. Несколько секунд, и перед ним стояла Адонара. Пилот из капсулы. Челюсть Стэна отвисла от изумления. Он что-то промычал и бросился к капсуле. Адонара. Первая Адонара спокойно спала внутри капсулы. Стэну показалось, что он бредит, сходит с ума. Ничего не понимая, он снова посмотрел на Кенни Адонару. Перед ним снова была Кенни. И тут Стэн осенило. Он подбежал к пульту меддока и биосинтезатора. Потом к генному модификатору. «Ты копировала память?» — крикнул он, обращаясь к Шати. «Да-да, а что?» — закивал Шати. «Копировала». «А что происходит? Что за паника?» — недоуменно спросила Кенни, продолжая потирать шишку на лбу. «Стэн, что ты бегаешь? Что случилось? Что с вами? Почему вы такие перепуганные?» «Ты что, ничего не помнишь?» Стэн уставился на нее. «Что с тобой вчера было?» «Помню. Почему нет?» — возразила Кенни. «Вчера меня уколола игла, я обработала рану и уснула. Все». Шати подошла и осторожно прикоснулась к ней рукой. «Настоящая», — тихо сказала она и вернулась на свое место. На лице Стэна появилась довольная ухмылка. Ему все стало ясно. «Ты не только скопировала память, но и активировала модификатор». Он еще раз сверился с показаниями приборов. На борту модуля находилось тело-заготовка. Наверное, Адонара держала для себя про запас. Так вот, бортовые системы скопировали память Кенни и загрузили в мозг протокопии. Модификатор придал лицу черты Кенни. А менялось лицо потому, что не завершена программа модификации и трансформации. Компьютер без подтверждения оператора не мог самостоятельно определить, чьи черты лица сохранить. Вот поэтому все менялось. Сейчас исправлю. Стэн посмотрел на панель управления и нажал несколько светящихся черточек. «Все, Кенни больше не будет меняться. Я зафиксировал и стабилизировал ее лицо». Кенни невольно поднесла руку к своему лицу. «А что с моим лицом?» — испуганно спросила она. «Ничего. После укола немного поменялось. Шати тебе расскажет как-нибудь потом. Главное, что все уже позади, и ты хорошо себя чувствуешь или нет?» Стэн пристально посмотрел на нее. «Вы что-то скрываете от меня? Что?» — воскликнула Кенни. «Слушай, сейчас нет времени. Произошел сбой в программе тип диагноста. Он что-то напутал и приписал тебе не те лекарства. Довольно?» «Это неправда. Тип диагноста ничего не путают», — возразила Кенни. Стэн посмотрел на нее и ничего не ответил. У него не было желания вспоминать о вчерашних событиях. «Собираемся, мы уходим. Берите все, что нужно, и идем». «Ты хотел взять с собой Адонару», — напомнила Шати. «Как ты это сделаешь?» Стэн на это ухмыльнулся. «Пойдет своим ходом. Вернее, полетит», — уточнил он. «В этих капсулах встроены магнитные двигатели. Запас хода небольшой, но на несколько километров хватит». «Если ты так считаешь, то хорошо», — согласилась Кенни и повернулась к Шати. «Собираемся». Через полчаса они вышли из модуля. Капсула с Адонарой висела в воздухе на высоте 1,5 метра. «Куда пойдем?» — спросила Кенни, щурясь на яркое солнце и осматриваясь по сторонам. На открытом воздухе днем Стэн чувствовал себя намного лучше. «Как и договорились, к вашему флайграву», — промедлив, ответил он. «Охотник, расчищай дорогу». «Он закрыт», — виноватым голосом напомнила Шати. «Попробуем открыть», — ответил Стэн, изучая местность после воздействия аннигиляторных зарядов. Пейзаж, как на краю действующего вулкана. «С модулем у нас не очень получилось», — заметил Шатти. «Это техника с боевого корабля. Ваш флайграф с пассажирского. Улавливаешь разницу?» Шатти отрицательно покачала головой. «Нет». «Кенни тебе объяснит. Уверен, она все поняла». «Там система защиты проще, правильно?» Кенни посмотрела на Стэна. Стэн в ответ кивнул, почесал затылок. «В лес не стоит соваться. Далеко мы не зайдем, даже охотник не поможет. Пойдем по выжженной аннигиляторами кромке. Вон, видите, земля еще кое-где плавится. Думаю, местные твари сюда еще некоторое время не сунутся. Можем спокойно идти». «А если флайграф в другой стороне?» — засомневалась Шатти. «Пройдем сначала тут, а потом свернем где надо». Стэн осмотрел свою маленькую группу. «Все взяли? Ничего не забыли?» Девушки отрицательно замотали головами. «Они ничего не забыли. Взяли все, что нужно. А что взял Стэн, это уже его дело». Стэн сплюнул и что-то пробормотал себе под нос. «Пошли». Он первым тронулся с места. Девушки пошли следом. Капсула с Аденарой летела в воздухе рядом с ними.